Гавайи, Пёрл-Харбор. Адмирал никогда в тягостные минуты не искал отдушину в алкоголе, как правило, смешивая виски с удовольствием и иногда с содовой. Но сейчас вот прям захотелось. Пришло понимание, что это полный провал. Операции, карьеры, всего. Да куча еще и атомную бомбу потеряли. Начальник штаба скользнул к себе в кабинет с намерением обязательно выпить. Налил. Стойко, не став разбавлять свои печали газировкой, отхлебнул, закашлялся, поперхнувшись, выругался. Хотя еще не так все плохо. Маячки пилотов работают. Судя по координатам, до берега не дотянули. Самолет наверняка тоже на дне. Еще есть возможность вытащить обломки и бомбу и замять назревающий скандал. В общем, был ряд сложностей, которые надо было решать быстро, но взвешенно, бесцеремонно и с дипломатичной осмотрительностью. Конечно, сейчас не время обострять с индонезийцами. Но вот потом... А потом, видимо, решать уже не мне. Но чертовым папуасам это еще аукнется. Хотел добить початая, уже ухватился за бутылку, но тут пришло утешение от патрульного Ориона с главного места действия. «Все-таки Кавалла достала его!» И на этом положительные новости не закончились. Четыре советских медведя, покружив над районом, повернули обратно. И самое поразительное преподнес патрульный Р-2 «Нептун». Авианесущий Киев со всей сопровождающей мелочью взяли курс в сторону Вьетнама. Вот теперь можно было смело плеснуть за эти неожиданные радости. Что с удовольствием и проделал, подивившись адаптивности и гибкости человеческой психики. Радоваться малому на фоне больших неприятностей. Доливая остатки в бокал, подумал. Получается, что грусть нам необходима для того, чтобы острее чувствовать радостные моменты. За этим занятием его застал директор ЦРУ. Адмирал ему даже улыбнулся, почти как родному, украдкой опустив бутылку под стол. И что зануда ЦРУшник принес на этот раз? Кейси тоже немного обнадежил. Индонезийцы и сами не рады, что так получилось с фантомом. «Вам откуда знать?» «У нас», – нажал Кейси, имея в виду свое ведомство. «Есть точки соприкосновения с некоторыми деятелями из политических и военных кругов Индонезии». «Соприкосновение?» – вернул с ухмылкой адмирал. «Звучит немного сексуально». «Что?» – вперился Кейси, подумав. «Господи, по-моему, он пьян. Просто после какой-то фатальной полосы неудач у нас, наконец, наметились позитивные сдвиги». «Да неужели?» – хмыкнул хозяин кабинета. «Вот так всегда. Взяв красотку Фортуну за грудь, наслаждаешься иллюзией, что у тебя все схвачено. Боюсь, что в Вашингтоне не отменят своих решений. Или будут, как обычно, долго думать, и ситуация безнадежно ускользнет. Итак, что там с папуасами?» Их бы устроила компенсация за поврежденные корабли. Но теперь все немного изменилось. И они это понимают. Тем не менее, готовы сотрудничать в спасении пилотов и поиске упавшего самолета. В общем, одумались. Индонезийцы и их содействие нам сейчас очень-очень как пригодится. Начальник штаба стал совершенно серьезным. «Пират тонет». «Вы так в этом уверены?» «Это была МК-48, 300 килограммов боевой части. Дистанционный подрыв под днищем, при котором гидроудар способен переломить корабль пополам». «Но...» «Да», — отмахнулся адмирал, понимая возражение ЦРУшника. «Этот крейсер весьма крупный корабль, большого водоизмещения. Только поэтому он еще на плаву. К сожалению, Орион покинул район. Вышло топливо, а замена задерживается. И мы пока не владеем информацией, что же там сейчас происходит. Так или иначе, команда будет спасаться на ближайшую сушу, под пальмы к аборигенам». «А если корабль все же останется на плаву?» «Нет», – ощерился адмирал. «Я больше в эти игры не играю. Коми получили свой оргазм, утопив авианосец. Я хочу получить свой». Увидев, что собеседник вновь на него странно взглянул, адмирал, не снимая плотоядной улыбки, пояснил. «Не люблю, когда меня имеют. Это вызывает у меня здоровую обратную реакцию». «И что вы собираетесь предпринять?» «В первую очередь вы должны через свои соприкосновения выбить от индонезийской стороны разрешение на пролет наших ударных самолетов с Constellation, а также вертолетов для поиска пилотов и Фантома. Си-кинги могут сесть на воду и не подпускать тех же индонезийцев до наших секретов. А там и эсминцы подоспеют из эскорта TJ-18. Был у начальника штаба еще ряд вопросов, которые требовали разъяснения и решений, но посвящать в эти проблемы директора ЦРУ он не счел нужным. Следовало срочно отдать приказ Р-2 «Нептун» прекратить слежение за соединением «Киев», перенацелить его на пирата. Оставался вопрос, как скоро Constellation сможет поднять авиацию в воздух. Не отвечала на запросы USS Кавалла, и адмирал предполагал худший вариант. А потому надлежало организовать еще и поиск ПЛ. А уже через полчаса все планы, по крайней мере по взаимоотношениям с индонезийцами, пришлось кардинально корректировать. Фантом упал практически у береговой черты. Отлив обнажил изломанные, разбросанные куски фюзеляжа. При ударе произошла детонация инициирующего взрывчатого вещества бомбы, что привело к ее разрушению и радиоактивному заражению прибрежной территории. Ситуация висела на волоске и не выходила на уровень международного скандала только лишь из-за того, что индонезийская сторона желала определенных преференций и попросту затеяла банальный шантаж. Кстати, и о судьбе американской подводной лодки индонезийцы могли кое-что рассказать, поскольку позиция субмарины находилась всего в 10 милях от фрегатов. Акустики островитян прекрасно слышали, как происходит короткая схватка, подводные взрывы, еще какие-то движения, шумы, пока все не затихло. И точно указали место утопленницы. Но это уже потом. Constellation наворачивал коробочку в море Банда. На палубе расчистили, потушили, растащили. Это оказалось самое быстрое в программе задачи. Сложнее было очистить взлетку от мелкого мусора во избежание попадания мелочи в сопла компрессоров. Справились. Звено «Браво», 6 «Фантомов» сорвались на форсаже. Следующие 4 самолета звена «Чарли» уже стояли на старте, когда начались терки с индонезийцами. «Браво» успели проскочить чужие земли, выходя на цель, а «Чарли» все так и стояли. Наверное, это образ мышления, воспитания или вбитый долгими годами туземный комплекс перед белыми людьми. ЦРУшник Кейси и начальник штаба вели переговоры по радио без каких-либо протоколов, переглядываясь меж собой, не знаю, ухмыляться ли над доверчивостью оппонентов, либо заказывать себе панихиду, когда все всплывет и политикам придется расхлебывать казус. Наврали, наобещав с 3 короба, лишь бы индонезийцы пропустили самолеты над своей территорией, клятвенно заверив, что ни о каком использовании ядерных зарядов и речи быть не может. А индонезийская сторона настолько зациклилась на этом пункте, наседая, собираясь осуществить контроль, интересно, как бы, что, помня о наличии у аборигенов ЗРК СА-75, едва не дали запрет на взлет F-4 с ядерной бомбой. Так или иначе, фантомы звена Чарли вылетели с задержкой. Сбился график формирования и подготовки к взлету всего авиакрыла. Сверстанные на коленке планы трещали, рвались на лоскуты. И эти лоскуты не могли прикрыть всех дыр и прорех в намеченных задачах. Сложные системы не терпят скоротечного планирования.